Глава 11. Мы с Тимом проверяли двигатель в машине, когда в гараж вошла Анна. «Я сейчас», — сказал я, продемонстрировав ей руки в масле, показывая, что не могу обнять и поцеловать ее. «Все в порядке?» «Да, а у тебя?» Некоторое время она встревоженно смотрела на меня. Мое лицо с темными кругами под глазами и свежей ссадиной на подбородке ей не понравилось. Мы провели весь вечер с Биллом в клубе, так что немного побаливает голова, — виновато сказал я. Кивнув, Анна поднялась в квартиру, я же, закончив работу, вымыл руки и поднялся в кабинет. В половине девятого в гараже появился Берни, чтобы сменить Джо. Но он даже не взглянул в мою сторону. Моя челюсть, куда пришелся удар этого мерзавца, жутко болела, а на груди от ударов Дикса остались красные пятна. Внешне я походил на человека, который бурно провел ночь. Внутри у меня все болело. Я попал в ловушку, из которой не было выхода, и тем самым предал Анну. Если бы не угрозы Дикса облить ей лицо кислотой... Если бы не порнофильм, я бы мог еще бороться, но в настоящий момент я был беззащитен против их угроз. Какой же я был идиот! Ведь все было подстроено, еще в первую мою встречу с Глорией. Глория проехала за мной до Норфолка, а затем инсценировала поломку машины. Если бы я больше прислушивался к советам жены и к своему внутреннему голосу, то не влип бы в эту ужасную историю. Возвратившись ночью в пустую квартиру, я совсем потерял голову от страха. Мне казалось, что единственный выход состоит в том, чтобы во всем покаяться Анне и просить вместе с ней защиты у полиции. И все же признаться Анне после того, как я поклялся ей никогда больше не видеть Глорию, было немыслимо. Прошло почти два часа, прежде чем я немного успокоился и начал рассуждать здраво. Я вел себя как наивный мальчишка и получил по заслугам. Я ненавидел Дикса, как никакого другого человека в мире. Я даже не догадывался, что способен на такое чувство. Нужно было во что бы то ни стало спутать им карты. Нужно было заставить его сделать ошибку и моментально воспользоваться этим. Ведь я же далеко не слабак. После войны, правда, я немного размяк, но в свое время много раз ходил на задания в тыл к немцам и заслужил репутацию волка-одиночки. А получить такое звание было нелегко. В моем послужном списке значилось несколько захваченных языков, а в паре с Биллом мы охотились за немецкими снайперами. Убивать тогда стало моей профессией, но, женившись на Анне, я начал понемногу забывать о войне и о своей профессии убийцы. Но эта ночь в компании Дикса и его банды заставила вспомнить о своем военном опыте. Я больше не был благодушным обывателем. Я хотел отомстить Диксу за свое унижение, и только убив его, мог успокоиться. Он грозил показывать этот гнусный фильм в притонах, чтобы недоразвитые подонки пускали слюни, глядя, как я трахаюсь с этой шлюхой Глорией. Он же угрожал облить лицо Анны кислотой. Из-за него жизнь Билла была под угрозой. За все это он заслуживал смерти. Пока что у Дикса все козыри на руках. Но время покажет, кто будет смеяться последним. Временно придется притворяться смертельно перепуганным человеком, усыпить подозрения этих мерзавцев, а уж когда представится случай, не зевай. Мне, конечно, очень стыдно было смотреть в глаза Анны, но слишком серьезным было наше положение, чтобы каяться ей за свои грехи, которые никогда больше не повторятся. Наше семейное счастье оказалось под угрозой. Я попал в ловушку и должен был самостоятельно найти выход из этого положения. Это мужское дело, мое и Дикса. Анна здесь ни при чем. Я пошел наверх. Анна готовила ланч. Она внимательно посмотрела мне в лицо. «Почему ты такой бледный, Гарри?» «Плохо себя чувствую. Наверное, что-то не то съел в баре клуба». У Анны не было повода не верить мне, да и мой прямой взгляд немного ее успокоил. «Ты сейчас выглядишь, как во время нашего знакомства, грубый, злой, и ненавидишь весь мир». «Я буду злым и на тебя, если ты не дашь мне поесть». Я нежно обнял Анну, вздохнул запах ее волос. «Гарри, что это делают здесь эти люди? Они еще долго будут здесь?» «Они уплатили мне за месяц вперед. Значит, как минимум, месяц еще будут здесь». Говоря это, я знал, что уже на следующей неделе их здесь не будет. «Но если ты захочешь, я немедленно выставлю их отсюда». «Это было бы самым лучшим решением, но нам очень нужны деньги». «Ладно, не будем больше говорить на эту тему». После ланча я сделал то, чего не делал до сего дня ни разу. Пересек улицу и вошел в сортировочное отделение почты. Это было большое помещение, где стояли несколько почтовых фургонов. Мужчины в коричневой униформе загружали их объемистыми мешками с почтой. Каждый был занят своим делом, и несколько минут на меня никто не обращал внимания. За это время я осмотрел помещение. «Здесь нельзя находиться посторонним. Что вам здесь надо?» Я повернулся. Невысокий человек с усиками, щеточкой и в коричневой форме выжидательно смотрел на меня. «Простите», — я улыбнулся, — «я ищу Билла Мэтца. Я живу напротив, через улицу. Меня зовут Коллинз. Может быть, Билл упоминал обо мне?» Лицо человека стало более приветливым. «Да-да, вспомнил. Он как-то говорил о вас». Я вытащил пачку сигарет и предложил ему закурить. «Мы закурили. Мы с ним неплохо повеселились прошлой ночью. Билл все еще способен влить в себя дюжину кружек пива». «Я тоже пью только пиво. Моя фамилия Гаррис. Он говорил мне, что вы идете в клуб. Я рад, что он назначен охранником. Это как раз должность по нему». «Конечно, ведь раньше он был боксером. Пойди, Билл, на профессиональный ринг, он мог бы многого добиться. Он был чемпионом нашей бригады в легком весе». «У меня был небольшой конфликт с ним. Но кроме синяка под глазом я ничего не добился. Хотя Билл и помалкивает о том, что некогда был боксером». «Я тоже попытался с ним боксировать и с тем же результатом». «Это, случайно, не фургон Билла?» «Это рухлядь?» «Нет, у него новенький фургон». «Извините, так а где же Билл?» «А разве вы не знаете? У него же выходной». «А, черт, как я мог забыть? Ведь он сам мне говорил об этом. Простите». «Рад был с вами познакомиться. Заходите». Я вернулся в гараж. Берни наверняка следил за мной, хотя окошко его конуры было занавешено белой занавеской. Около шести в гараже появился Билл. «Как доехал?» — поинтересовался он. «Нормально, а ты?» «Все в порядке. Я принес креветки. Пусть Анна их приготовит, а мы за банкой пива все уничтожим». «Отлично. Тащи их на кухню, а потом сходим в бар. Пропустим по кружечке пива и прихватим пару банок с собой». Билл направился наверх, и я решил, что после разговора с ним Анна окончательно убедится, что я действительно провел вечер в клубе в компании с Биллом. Вскоре Билл возвратился. «Креветки уже на плите. Пошли за пивом», — сообщил он. Закрыв гараж, мы направились в ближайший бар. Взяв по кружке пива, мы уселись за столик, и только тут Билл заметил кровоподтек на моей челюсти. «Но откуда это у тебя?» «Да поскользнулся и неудачно ударился о дверцу машины. едва не выбил себе зубы. Кстати, я сегодня заходил на почту и познакомился с Гаррисом, а он мне показал твой фургон. Билл удивился. Но это уже нельзя делать. Я совершенно забыл, что у тебя выходной сегодня. Вот и зашел туда. Мы с ним немного поболтали, и я попросил показать мне твой фургон. Ладно, неважно. Но там есть вещи, о которых лучше не говорить в присутствии посторонних. Да я к фургону и близко не подходил. Он просто показал его издали. Там есть сирена или что-то в этом духе? Сигнал тревоги работает от батареи. Если произойдет экстремальная ситуация, я обязан нажать на кнопку. После этого кнопка автоматически блокируется, и сирена ревет постоянно. Очень впечатляет. Я узнал, что было необходимо, и перевел разговор на футбольную тему. Возможности выигрыша любимой команды дали пищу нашему разговору примерно на полчаса. Пока Билл распространялся на эту тему, я выработал примерный план действий. При некоторой доле везения вывести сирену из строя было возможно, но делать этого мне не хотелось. И все же слишком рано показывать зубы. Так что если я хочу подловить Дикса на какой-нибудь промашке, надо показать, что он припер меня к стенке. Мне пришлось немало попотеть, чтобы не вызвать подозрений у Анны и Билла во время ужина. Мне это почти удалось. У меня в голове прокручивались разнообразные планы, но я старался не показывать этого. Я с облегчением проводил Билла до двери гаража, когда пришло время уходить. В помещении почты горел свет, а ворота были широко распахнуты. — А вы что, не запираете двери даже на ночь? — А чего ради? Ведь фургон въезжает и выезжает постоянно. Остальные помещения заперты, но гараж открыт всегда. — А сторож у вас имеется? — Всю эту неделю ночью дежурит Гаррис. Он, похоже, самый большой Соня у нас. Всю ночь дрыхнет у себя в кабине. Я был как-то по случаю здесь после полуночи, так мог запросто угнать пару фургонов. Но кому может понадобиться почтовый фургон? Это верно. Но только в том случае, если он пустой. Гаррис постоянно об этом твердит. Он утверждает, что моментально проснется, если кто-нибудь включит двигатель. И думаю, это действительно так. Нужно быть отменным водителем, чтобы выехать с нашего гаража. Ну ладно, до встречи. Завтра увидимся. Нет, завтра у нас тренировка. Я загляну к тебе в воскресенье. Билл не спеша направился к автобусной остановке.